Глава 13. Хейзел. Вблизи Эрос поражает еще сильнее, чем я предполагала. Его лицо — сплошь острые углы, смягченные лишь легкой округлостью губ. Бледные глаза, обрамленные густыми белыми ресницами, настолько пронзительны, что создается такое ощущение, словно они заглядывают прямо тебе в душу. Несмотря на практически прозрачную кожу, я замечаю на его щеках и носу россыпь серебристых веснушек, идеально сочетающихся с тяжелыми кольцами, украшающими его пальцы. Его одеяния не спадают на тело. Они завязаны на талии настолько свободно, словно в любой момент могут соскользнуть с его плеч. Но каким-то образом им удается приоткрыть часть его форм так, чтобы вы жаждали увидеть, что же полностью скрывается под ними. Я краснею от стыда, когда осознаю, что мои глаза опускаются еще ниже, чтобы запечатлеть абсолютно все его изгибы. Быстро подняв глаза, я снова смотрю ему в лицо. Эрос возвышается надо мной, хотя и не так сильно, как смерть, но ему все же приходится наклониться, чтобы взять мое лицо в руки. Я резко ощущаю тепло его прикосновения. Его пьянящий аромат проникает глубоко в меня и наполняет странным чувством тоски. Он удивительно мягок и нежен, чего я никак не ожидала от бога похоти. Но все же трудно не заметить, как он источает желание и похоть. Пока его пальцы лежат на моей щеке, выражение лица Эроса постепенно меняется. Он слегка хмурит брови, хотя на его губах все еще присутствует улыбка. «Кто ты?» — спрашивает он, затаив дыхание, а затем обеими руками проводит по моему лицу. «Такое ощущение, что я тебя знаю, но не могу...» Он осекается, и только в этот момент я понимаю, что Эрос на самом деле слеп. Кончики его пальцев медленно передвигаются по моей коже, словно он пытается как можно детальнее меня изучить. Конечно, чтобы рассмотреть меня, ему приходится полагаться на другие органы чувств. Теперь мне становится все ясно. И хотя его прикосновения настолько легкие, практически невесомы, но они словно высасывают из меня кровь и все соки, и при этом одновременно разжигают внутренний огонек. Я разрываюсь между желанием поддаться ему и желанием отстраниться. Разум буквально умоляет меня держать его на как можно большем расстоянии, но какая-то другая, первобытная часть меня взывает к его прикосновениям и радушно встречает их, словно я уже давно жажду подобной ласки. Эрос гладит меня по голове, а его вторая рука опускается ниже. Его пальцы скользят по моей нежной коже, а по моему телу пробегают искры. Наши глаза встречаются, и хотя я знаю, что он слеп, но клянусь, его взгляд пронзает меня до глубины души, словно он видит самую суть моей сущности. Внезапно он наклоняется и, распахнув губы, притягивает меня ближе, а затем проводит рукой по моим волосам. Я не успеваю ничего сделать, когда буквально в следующее же мгновение он уже впивается своими губами в мои. У меня перехватывает дыхание. Поцелуй Эроса такой страстный, отчаянный и полный тоски, словно он пытается поглотить меня. И ему это удается. Мое сердце бешено колотится, кожу покалывает от его прикосновений, а в голове царит неразбериха. Мне кажется, что я тону, с каждой секундой все больше теряя себя. Спустя миг Эрос отстраняется от меня, а фоном тут же раздается внезапный шквал криков и воплей от окружающих нас существ. Я падаю на колени. Мое тело дрожит от слабости. Задыхаясь, я пытаюсь взять себя в руки, когда вижу, что он уже корчится на полу, а тени поглощают его тело и крепко обвиваются вокруг шеи. «Смерть! Нет!» — кричит Персефона, но смерть никак не реагирует на ее обращение, лишь ближе подходит к Эросу. «Как ты смеешь прикасаться к ней подобным образом?» — рявкает смерть. Чудище, ранее сдерживавшее его, в ужасе разбегаются в стороны, когда он поднимает руку в перчатке и подает сигнал своим теням усилить хватку и еще крепче зажать Эроса в свои тиски. Еще какое-то время я с ужасом наблюдаю разворачивающуюся передо мной сцену. Затем, спустя миг, ко мне снова возвращается дар речи. Я протягиваю руку вперед, осторожно кладу ее на ногу смерти. «Пожалуйста», — тихо говорю я, отводя глаза от Эроса и глядя на него. «Пожалуйста, не делай этого». В глазах смерти мелькает нечто похожее на боль, когда он смотрит на меня, но потом он моргает и опускает руку. Быстро опустившись передо мной на колени, он хватает меня за руки и помогает мне подняться. Мгновенно все тени возвращаются к нему, оставляя Эроса задыхающимся на мраморном полу. Персефона бегом бросается к Эросу, опускается на колени и начинает осматривать его, в то время как смерть изучает мое лицо. «Прости меня, крошечное создание», — говорит он, помолчав минуту. «Мы должны немедленно покинуть это место». Он притягивает меня к себе, обхватывает рукой за талию, тем самым давая мне опереться на себя, и поворачивается к двери как раз в тот момент, когда Эрос приподнимается на локте. «Ты не можешь уйти», — говорит он, все еще пытаясь отдышаться. «Не заставляй меня, а она смертная», — прерывает его Эрос. «Ее душа. Тебе понадобится моя помощь, чтобы спасти ее». Смерть замирает, а затем, напрягши плечи, медленно поворачивается назад, чтобы посмотреть на побледневшего бога. «Мне не нужна ничья помощь, особенно если она исходит от таких, как ты». Эрос издает тревожный смешок и, отмахнувшись от предложенной Персефоной руки, поднимается на ноги. «Тебе нужна любая помощь, которую ты только можешь получить, ведь именно по этой причине ты сюда и пришел», — говорит он, медленно поднимая свои белые глаза и потирая шею, а затем встречается взглядом со смертью. «Кроме того, это было не предложение, это было утверждение. Ты пришел за помощью моего брата, так прими же тогда мою помощь вместо его». «Нет». «Смерть», — молвит Персефона, нервно шагая к нам. «Он прав насчет любой помощи. Ты ведь не знаешь...» «Я сказал нет!» Рявкает смерть, крепко сжимая руку на моей талии. Он возглавляет список богов, которым я меньше всего доверяю. Мое сердце колотится, пока я мечусь взглядом между ними, а в это время напряжение полностью наполняет комнату. Все существа вокруг нас даже и не пытаются сделать вид, что не подслушивают и не подглядывают. Напротив, они в открытую наблюдают за всем происходящим, словно за спектаклем в театре. «Думаю, нам стоит выслушать его предложение», — говорю я, и слова слетают с моих губ, прежде чем я успеваю их остановить. Смерть отводит взгляд, явно не одобряя эту идею, а затем издает глубокий вздох. «Хорошо, и что же ты предлагаешь?» — спрашивает он, глядя на Эроса. Его голос звучит грубо. «Для начала мне нужно знать, о чем именно ты хотел попросить моего брата. С чем тебе нужна помощь?» «Ты же сказал, с Цербером», — отвечает Персефона, прерывая смерть. «Нам нужно убедить его на время предать Аида и позволить Хейзел покинуть подземное царство». Эрос на мгновение замолкает, нахмурив брови в раздумии. Смерть продолжает смотреть на него. Его тени ледяными волнами вьются вокруг нас. А я в этот момент думаю, не совершила ли я ошибку, попросив его выслушать Эроса. Внезапно Эрос выпрямляется. На его лице расплывается ухмылка, и он оживленно оглядывает каждого из нас. «Я точно знаю, как вам помочь», — говорит он. «Я помогу смертной соблазнить Цербера». «Ни за что!» — рявкает смерть так, что его сердитое фырканье слегка развивает ткань его маски. «Идем, Хейзел». «Я бог похоти и желания, не так ли?» — восклицает Эрос, когда смерть уже было поворачивается и собирается выволочь меня из комнаты. «Как проще всего можно склонить кого-то на свою сторону, если не предложить ему то, чего он больше всего желает?» Смерть смотрит вперед, слегка опустив подбородок и не обращает на него внимания. «Стойте!» — говорит Персефона, поспешно следуя за нами. «А это и правда может сработать. Это не совсем то, что я изначально планировала, но, может, это как раз то, что тебе нужно?» «Нет. Вполне возможно, что для вас это самый быстрый и безопасный способ сбежать отсюда, пока еще есть время». «Я сказал нет!» — огрызается смерть. Его черные глаза расширяются от ярости, когда он поворачивается к ней. «Я не позволю. Это слишком опасно». «Для нее или для тебя?» — тихо спрашивает Персефона, преграждая смерти путь. Он отводит взгляд и крепко сжимает челюсти, словно пытаясь сохранить самообладание. «Смерть. Возможно, это единственный выход». «Аид настроил многих против тебя с тех пор, как ты был здесь в последний раз. Вдруг больше вообще никто не согласится тебе помочь?» «И что, по-твоему, это должно убедить меня доверить ее этому?» Я мечусь взглядом между ними, в замешательстве обдумывая все сказанное. Не проще ли вместо того, чтобы пытаться соблазнить, просто подкинуть Церберу пару кусков мяса, и он сразу же перейдет на нашу сторону? «Подождите, я не пойму», — говорю я. «Разве Цербер не собака? Ну или, по крайней мере, собакоподобное существо? Как этот план вообще может сработать?» Они молча смотрят на меня, и мне тут же становится ясно, что, видимо, я что-то не так поняла. Глаза Персефоны внезапно расширяются, когда она, похоже, что-то осознает, но отвечает Эрос. «Ты права, но это всего лишь его звериная оболочка. Если ты правильным образом поведешь себя, если позволишь мне обучить тебя, я уверен, что вскоре ты познаешь его истинную сущность». «Не бывать этому, мы найдем другой способ. Пусть она сама решит», — говорит Террас, подходя к нам ближе. «В конце концов, на кону именно ее душа». Смерть напрягается, но, к моему удивлению, поворачивается и смотрит на меня, вопросительно приподняв бровь. «Ладно, что ты думаешь делать, Хейзел?» Я моргаю, ошеломленная тем, что он вообще позволил мне выбирать, учитывая то, как сильно ему не нравится компания Эроса. «Ты правда считаешь, что это сработает?» — спрашиваю я Персефону, давая себе тем самым минуту на размышление. «Правда», — отвечает она. Цербер уже слишком сильно соскучился по общению и чувству некого товарищества или братства. Не думаю, что придется сильно стараться, чтобы по-настоящему завоевать его доверие. Я нервно закусываю губу, размышляя над тем, что же выбрать, но затем, наконец, принимаю решение. Сглотнув комок в горле, глубоко вздыхаю и окидываю их взглядом. «Ладно. Ты не обязана это делать, крошечное создание», — шепчет на ухо мне смерть. Затем осторожно берет меня за руки и, наклонившись, смотрит мне прямо в глаза, внезапно снова становясь похожим на себя. «Одно твое слово, и я покончу с этим прямо здесь и сейчас». «У тебя есть другой план?» — спрашиваю я, прежде чем уточнить. «Такой, который не предполагает массовой расправы». Его молчание лишь подтверждает мои догадки. «Мне ненавистен этот план», — говорит он. «Как и мне, но, возможно, это наш единственный шанс. Аид уже отказался пойти нам навстречу, так что если мы не сможем переманить Цербера на свою сторону, то на что нам тогда вообще надеяться?» «Так что, решено?» — спрашивает Эрос. Выпрямившись, мы со смертью поворачиваемся к нему лицом и видим перед собой его поднятую руку, в которой клубится до жути знакомая серебристая субстанция. Буквально через мгновение я осознаю, что она мне напоминает, и мои глаза расширяются, когда я в ужасе перевожу взгляд на смерть. «Что ты делаешь с моей тенью?» — говорит он до ужаса мягким тоном. «Я предупреждал тебя, что этот дворец — мои владения», — говорит Эрос. «По условиям сделки Аида с богинями судьбы, любая сила, использованная против нас в наших собственных домах, частично переходит к нам. По крайней мере, до тех пор, пока обидчик находится в подземном царстве. Добро пожаловать в новый город богов». «Ты знала об этом?» — шипит смерть, надвигаясь на Персефону. «Конечно, но мне нельзя было об этом говорить», — отвечает она, и ее щеки вспыхивают огнем от стыда. «Это было еще одно из условий его сделки». «Не переживай, смерть», — говорит Террас, приближаясь, и вокруг него игриво кружится маленькая серебристая тень. «Мне не нужна твоя сила, у меня нет никакого желания отбирать ее у тебя». С этими словами он выхватывает серебряную тень и бросает ее назад в смерть. Она тут же становится угольно-черной и сливается с остальным комком тьмы, бурлящим у ног смерти. «Итак, начнем», — говорит Террас, опустив глаза на меня. «Тебе не о чем беспокоиться, смертная. Я мастер соблазнения. Скоро ручной пёсик Аида будет умолять тебя позволить ему встать перед тобой на колени. Уж будь уверена».